За эти размышлениями и разглядыванием полей, где уже взошли злаки, похожие на пшеницу, мы дотопали почти до самого поселения. В конце идти было откровенно неприятно, под прицелом взведенных-то арбалетов. Хоть лучники пока только сверлили нас взглядами, ну да оно и понятно, натягивание тетивы требует значительных усилий, никому нет интереса уставать еще до первого выстрела, держа оперение стрелы, оттянутым до уха. «Остановитесь, путники, и назовите себя», — раздался зычный голос бородатого и внушительного мужика, чья голова и часть груди были видны из-за частокола рядом с воротами. Кстати, одет сей славный муж был не в кожу, а настоящую кольчугу, которая в местных реалиях ох какая недешевая штука. «Я Эрблом Макроман, со своими воинами, а также братом-госпиталом села Нилимэ Мамри и великаном Магнусом из Руссов сопровождаем Килана Э. Масата с его невестой в путешествии домой и просим вашего гостеприимства», — проговорил рыцарь, слегка исковеркав мою фамилию. «Ну да духи с его дикцией». Другой вопрос, что мужик был прям да нельзя официален. Многие аспекты взаимоотношений среди людей мне были еще неизвестны, но судя по рассказам Сила, Блом использовал какую-то форму обращения опоясанного рыцаря к вольным городам. Были на людских землях и такие населенные пункты, которые официально не подчинялись ни одному аристократу и платили налоги исключительно в королевскую казну. Перед нами, конечно, был далеко не местный Каркасан, но людьми он населен свободными, стену поселения имело, так что юридически все, наверное, даже правильно. И наверняка такое обращение налагает как на нас, так и на местных ряд некоторых обязательств в дальнейшем общении. Знать бы еще каких. Мужик на стене тем временем, вероятно, подумал о том же и, пожевав губами, наконец выдал ответ. «Если наш жрец не найдет в вас зла, а в ваших словах лжи, то мы его окажем. Нам осталось только ждать прибытия священнослужителя», который, видимо, был коллегой Силаниля, по крайней мере на коньке одной из крыш был изображен знак света, напоминающий солнце с расходящимися лучами. «Хаем», — ответил мужичок, который скорее всего местный староста, как по писанному, уже слышал подобное и повторил, имеет личный опыт, достаточно образован, ответа нет, но по идее ветеранскую деревню должен бы возглавлять как минимум бывший десятник, а то и полусотник. Пока суть до дела на стены прибыл деятель культа, который сходу почти крикнул довольно молодым голосом: «Да благословит вас свет, дети мои!» Руки человека в сутане, похожие на ту, что носил Силаниль, засветились золотым светом, и от них к нам по воздуху покатилась едва заметная волна, оставившая после себя легкий запах озона, как после грозы и некоторое ощущение свежести. Сил же не менее громко, чем коллега, проговорил: «Благодарю, брат Глимхев, да пребудет свет и с тобой». В этот раз рука засветилась уже у нашего жреца, правда, работал он более адресно. Силаниль вообще не раз говорил, что исцеления отдельных людей давались ему куда как лучше, чем благословения, да еще и нескольких. Но свой статус он подтвердил железно, к тому же тут же выяснилось, что с этим самым братом Глимхивом наш святоша был хоть и шапочно, но знаком. Священнослужители, которые отправляются на восточную окраину королевства, часто проходят через Гиланский монастырь, который является самым крупным на означенном же востоке Ахита. А наш новый знакомый по пути к нему еще и умудрился приболеть воспалением легких, из-за чего попал в палаты исцеления, хотя и не в чуткие руки Сила. Но однако же между собой два молодых служителей света тогда познакомились, и это сняло большую часть вопросов. Было бы лучше, если только нам бы здесь встретился кто-то, кто отправился в этот медвежий угол в прошлом году одним табором с Силанилем, но в любом случае нас впустили внутрь. Эрблом с сотоварищами и Силом отправились в дом старосты, который, как и положено такому дому, выглядел слегка больше и добротнее остальных. Я же присел у него, облокотившись спиной на стену. Из окна доносились голоса, обсуждающие ночлег, цены на провианты, даже пиво. С вином тут дело не задалось, как я услышал. Виноградников в округе нет, так что оно исключительно привозное и влетает в копеечку, да куча сейчас начало лета, а торгашей следует ждать к его концу, когда будет собираться урожай. Хаем, надо будет, кстати, узнать, а чего весной не ездит, прям никому и никогда не надо еды по весне подкупить или семян, что-то в такую благодать не верится. Мои размышления тем временем прервала местная ребятня. Если взрослые близко не маячили, хоть и присматривали за огромным лбом, заявившимся к ним на порог, то дети решили повести себя иначе. Группка мальчишек лет 10-12 потопталась в отдалении, о чем-то пошушукалась, то ли теня жребий, то ли беря одного самого невезучего на слабо, но через минуту один пацан подошел ко мне и задал вопрос, от которого я чуть не засмеялся. «Дядька великан, а вы настоящий?» Приложив усилие, чтобы удержать серьезное лицо и потратив пару секунд на обдумывание ответа, я проговорил: «Да нет, конечно, я теснюсь, парень». По мере выслушивания моих слов, глаза ребенка росли в размерах. «Кстати, ты все утренние дела проспал, сейчас тебя родители разбудят и зададут по первое число». В этот момент, как по заказу, раздался громкий женский голос, вероятно, мамаши, которая вдруг увидела, что ее сын стоит в метре от огромного страшного великана. «Мих, а ну бегом сюда, мелкий негодник!» Паренек резко обернулся на женщину, потом на меня, а затем задал стрекача в сторону своих друзей под мой добродушный, раскатистый смех. Зря он так, тут же почти как от снайпера бегать, в итоге только роскот мамки получит уставшим. Дама в погоне, кстати, промчалась мимо меня, не особо комплексуя от того, что я мог бы ее схватить, а из окна дома высунулся Сил со словами: «Что происходит? Развлекается народ», — пожал я плечами, внутренне радуясь, что визит в первое человеческое поселение, кажется, проходит неплохо и на меня никто не кидается с вилами. «Что там насчет еды, договорились?» «Ага, только как с тобой, не знаю, в дом-то тебя за общий стол не пригласить». «Мда, в эту дверь я вряд ли протиснусь», — помял я подбородок, осматривая вход в крестьянское жилище. «Пожалуй, не буду в обиде, если мне тут накроют и кто-то из местных переломит со мной хлеб». «Ага», — еще раз повторил Силанили и скрылся в окне. «Все-таки реальность заставляет соблюдать определенные нормы поведения и поддерживать некие маркеры социального статуса. Хозяева должны разделить с гостями пищу в знак добрых намерений. Это обязательное действие, которое подтверждает, что ты все-таки гость, и трогать тебя хором, как сказали в одном фильме про десантников. Наоборот, в случае опасности для гостя, закон гостеприимства велит хозяину его защищать. А вот если все будут есть в доме, а меня и лошадей покормят на улице, то это уже совсем другая песня, и статус у меня в ней на уровне сторожевого пса, который зверушка крайне полезная, но с человеком у него общего ничего нет. Трудно не благодарить духов за то, что мне подвернулся гид по людским обычаям. Чай тут все не менее хитро, чем с правильным заходом в хату на зоне на земле. Стол мне и правда накрыли во дворе, даже приволокли чурбак под задницу, но от него пришлось отказаться. И сидя по-турецки к столу приходилось наклоняться. Не представляю, как всякие японские традиционалисты всю жизнь так едят, неудобно же. Потому люди и придумали стулья, а столы сделали выше. Хлеб со мной прибыл переломить седой, но подвижный и жилистый мужик без левого глаза, представившийся Атлом, без фамилии. На первой был горшок горохового супа с гренками, от которого я отправился на седьмое небо от счастья. Духи, боги и демоны, наконец-то это была нормальная, человеческая, непоходная еда. Да еще и с хлебом, который я ел впервые в этой жизни. Горячим, деревенским хлебом с хрустящей корочкой и нежной мякотью, которая таяла во рту. Воистину амброзия — лишь жалкий фастфуд рядом с этим караваем. На второе была принесена каша вроде гречневой с целой курицей. Естественно, все было употреблено с не меньшим удовольствием. И квас. В этом мире был квас. Холодный квас из погреба. Это была нирвана, за этим я шел к людям. Только ради этого стоило двигаться на запад 3 года. Атл в конце хитро прищурился и проговорил: «Здоровяк, пиво будешь?» «Не откажусь», — живо откликнулся я. До этого о нем только слышал. «Ну тогда я сейчас», — подмигнул мужик и бодро ретировался, а я, кажется, понял, почему ко мне отправили именно его. Пока я допивал квас из кружки, которую старательно держал своей лапой, из дома вышел Сил и поинтересовался: «Ну как тебе?» «Божественно», — хмыкнул я. «Надо признать, что с нас с тобой кашевары, как с говна арбалетный болт. Ну палку-то не перегибай, эта старостина жена готовит как не во всякой таверне для благородных. А мы уже столько дней одну перловку жрем», — начал отмазываться святоша, хотя и сам понимал, что я в общем-то прав. «Все-таки кулинария, она как музыкальный слух, кому-то духи ее дают, а кому-то только показывают». «Ага, и мясо у тебя пригоревшим не бывает», — хмыкнул я. «Что с ночлегом?» «Молодежь, макроман и я в доме, ты с остальными на сеновале». Тем временем вернулся одноглазый с кувшином пива. Сил попытался было что-то вякнуть на тему того, что мне алкоголь даже не стоит пробовать, да и вообще некоторые плоды с древа цивилизации не стоит срывать, но я ткнул его носом в тот факт, что от него самого ровно тем же напитком пахнет. Так что сообразили на троих. Пиво, кстати, оказалось отвратительным, не шло ни в какое сравнение с тем, что я пил в прошлой жизни и попахивало не то плесенью, не то чем-то похожим. В общем, сплошное разочарование. Правда, оно обострило мой мыслительный процесс, и я припомнил, что была какая-то история с верхним и низовым брожением, а также чистой дрожжевой культурой или чем-то таким. В общем, нормального пива мне здесь скорее всего попробовать не придется, остается надеяться на вино. Кстати, интересно, а сколько мне его надо, чтобы запьянеть? Масса тела-то у меня не маленькая, но и алкоголь до сегодняшнего дня я не пробовал. Заодно с выпивкой удалось разговорить отложить ебытье. Как выяснилось, идти со мной вечерять он вызвался, потому что вдовец и вообще свое отбоялся еще на службе. Но меня, честно говоря, больше заинтересовала информация о том, почему поселение так укреплено. Оказалось, это не следствие привычки профессиональных вояк, просто не так и далеко отсюда расположено небольшое нагорье, где обитают тролли. Вроде как немного, но бывалые люди решили перестраховаться. Ну да, оно и логично, поступай старые солдаты иначе, не дожили бы до седых волос. Так что народ бдит, в сторону нагорья ходит патрули, ища следы активности серокожих здоровяков, но не заходит на само нагорье, чтобы не накликать беду. Хорошо, хоть ареал обитания этих тварей почти в неделе пути, иначе бы тут и вовсе всем пришлось переселяться с хорошего места. А место тут действительно достойное, рядом с рекой, без всяких оврагов, в половодье поля не заливает, в общем, красота. На сеновале мы расположились вполне комфортно, был он тут воистину великанских размеров. Парни, правда, шутили, что мне не стоит расслабляться на мягком, а то разбужу всех на день пути храпом. «Лучше смотрите, чтоб я во сне никого из вас не задавил», — хмыкнул я и заставил бойцов задуматься, все-таки в каждой шутке только доля шутки. Ну да и демон с ним, главное, что они местных девок сюда не таскают, а то было бы завидно. Глава 12. Ночь прошла спокойно, я благополучно выспался, остальные тоже. Даже когда один великан ворочался во сне, никто не пострадал. Распрощавшись с местными, наш небольшой отряд двинулся в дальнейший путь. Настроение у всех после ночи под крышами, а не на свежем воздухе, было приподнятое. Мне вспомнилась песенка бременских музыкантов, для которых стенами были сосны великаны, крыши небо голубое, а счастьем жить такой судьбою. Что ж, надо признать, что я бы в их компанию не вписался отнюдь не потому, что паршивый музыкант. Мне все-таки ближе крепкие стены, а не холодный ветер, который норовит залезть под шкуру, крыша, что защитит от дождя и снега с небес, удобная кровать, а не земля под боком, а еще нормальная, а не походная еда. Хм, драконы вроде бы имеют привычку похищать принцесс, только вот какая в этих белоручках практическая польза, в жизни не поверю, что хоть одна принцесса способна готовить хотя бы на одном уровне с женой местного старосты. Кстати, в местных легендах и правда были упоминания, что огнедышащие ящеры неровно дышат к особам королевской крови женского пола. Силаниль рассказывал о двух принцессах и одной молодой королеве, попавших в чешуйчатые лапы. Причем, что характерно, здесь дело как-то не кончилось тем, что рыцарь в сверкающих доспехах насадил чудовище на копье. Просто дракон нападал на августейших особ во время путешествий, жег и рвал охрану, хватал девок пастью и улетал в неизвестном направлении. Дамы, вероятно, были все-таки живыми, сгребали челюстями гигантские рептилии их аккуратно, но за каким бесом, загадкой тайна за семью печатями. Вот и думай теперь, строя теории, а еще размышляя о земных рыцарях. Кто у нас драконов валил? Георгий вроде как в странах загнивающего запада. До него Зигфрид отличился в песне о Нибелунгах, но не уверен, что он был рыцарем, а не викингом. На 1/6 части суши отличился князь Петр, грохнувший змея агриковым мечом, который, кажется, до того был припрятан в каком-то монастыре. В той истории, к слову о всяких странностях, змей умел оборачиваться человеком и подбивал клинья к одной барышне из княжеской семьи, которая как раз и вызнала, какая вундервафля опасна для ухажера. Язык бедняги определенно был его врагом. Андрею, правда, тоже драка с ним впрок не пошла. Кровь змея, попавшая на убийцу, была дюже ядовита и заразна. Князь весь покрылся язвами и струпями. В итоге ему пришлось жениться на хитро сделанной лекарке, избавившей его от недуга, но потребовавшей свадьбы княжеского престола. Предсказуемо счастья у мужика в том браке с шантажисткой не было, детей тоже. В конце Петр упрятал благоверную в женский монастырь, а сам отправился в мужской. В общем, история довольно грустная, а потому может даже имеет какое-то отношение к реальности, а может и нет, если я ее вообще правильно помню. Ну да, это все проблемы глобальные, до которых мне не было особого дела, пока дракон не объявится где-то поблизости. А это все-таки вряд ли. Крылатые ящеры любили горы за пещерой и живнось, которая порой залезает на чуть ли не отвесные склоны, откуда их легко скинуть в полете. Любили они охотиться в степи, на ровной как стол равнине стадам травоядных было от них никуда не деться. Вроде как далеко на севере жили ледяные летающие змеи, что охотились в тундре. Были и морские драконы, но эти, к счастью, не летали. Впрочем, местные мореходы от них все равно были отнюдь не в восторге. Но вот с лесами драконы не дружили, между деревьев летающим рептилиям было не развернуться. Максимум, кого здесь можно было встретить, это молодую виверну, которая еще не достигла своего взрослого размера. Но и такое случалось невероятно редко. Но тем не менее, выехав из деревни, мы усилили бдительность. 5-7 дней пути – это не так уж немного для троллей, а нарваться, зайдя так далеко, было бы глупо. Мы даже изменили порядок движения, я теперь бежал впереди кареты в передовом дозоре, а рыцарь с подчиненными и монахом двигались сзади. Черновой план Макромана был прост, как палка: самый большой и сильный член отряда должен в случае нападения связать тролля боем, а остальным следует разогнаться и налететь на серокожего здоровяка, ударив в копья. Этих самых копий, правда, было ровно два, одно у Блома, второе я взял трофеем с предводителя нападавших и отдал Вихти, как наиболее ловкому и обученному воину. Понятное дело, что тролль мог напасть на хвост колонны, тем более лошади с поклажей по-прежнему были там, но эта вероятность рассматривалась предводителем беглецов как более низкая. К тому же большая часть из нас понимала, что любой план существует только до начала сражения, а дальше все идет кувырком. На четвертый день пути мы вновь встали на ночевку на берегу реки. Комары доставали нас все так же, хотя по каким-то причинам больше вились над людьми, чем надо мной. Возможно, моя кожа покрепче, а может, великанитина просто не отвечала изысканным вкусам насекомых, другой разговор — голубая герцогская или на худой конец эрская кровь. Шутка эта уже звучала несколько раз в разных вариациях, даже Силс хохмил о том, что летающему гнусу положить на то, что он бастард, таких тонкостей он не разумеет. Наш же ужин вновь порадовал, каша, конечно, опять, но теперь со свининой, приправами и даже зеленью. Так можно жить, с уверенностью подумал я, зачерпывая очередную ложку, когда мои ноздри уловили неуместный запах. Подгнившее мясо. Так пахнет не от стряпни Вихти, ветерок донес запах из пасти хищника. Я закинул очередную ложку в рот, бросив взгляд на свое копье, лежащее рядом. Хорошо, когда все под рукой. Плохо, что Макроман так ценит лошадей, что они пасутся стреноженными между нами и рекой, а не со стороны леса. Если бы зверь напал сначала на них, то его было бы проще ухайдакать. Кстати, надо предупредить тех, кто не обладает столь чутким обонянием. Народ, у нас гости, со стороны леса попахивает гнилым мясцом и мокрой шерстью. Тролль, побледнев даже в свете костра, спросила единственная девушка в нашей мужской компании. Может и он, я их пока не встречал и запах не знаю, ответил я, стараясь не выдать того, что догадался о ночном госте. Если враг до последнего момента считает, что его нападение будет внезапным, то это нам на руку. О том, как биться с троллем, я думал уже не первый день. Ростом мы должны быть примерно одинакового, но эта тварь скорее всего несколько шире в плечах и тяжелее. Он немного сильнее, но его ноги чуть короче, а потому я должен оказаться ловчее и подвижнее. Тролли любят метать камни, но хоть я и был на стороже, но не очень верил, что противник тащил метательные снаряды несколько дней. Им это не свойственно. Внезапно за моей спиной громко заржала одна из лошадей, вероятно, тоже почуяв запах хищника, а потом события понеслись вскачь. Из леса раздался утробный рев, я вскочил на ноги, схватив копье, раздался треск веток и противник наконец стал виден. Все идеи о противостоянии троллю вылетели из головы, на нас несся короткомордый медведь. Своей первой жертвой зверь явно избрал меня, как самого здорового и, вероятно, опасного. Мне осталось только попробовать встретить его копьем, как рогатиной, но идея потерпела крах. Деревянное острие лишь ранил плечо слишком верткого для своего размера зверя. Мне пришлось резко отпрыгнуть в бок от острых когтей, а потом, с помощью Феонора, выдать из левой ладони короткую струю пламени в морду развернувшегося медведя, чтобы выиграть лишние мгновения для извлечения дубины из-за пояса. Огонь зверю не понравился, и он даже немного попятился, опуская башку к земле и сберегая глаза. Я наконец вытащил дубину, заорал во всю мощь легких и пошел в атаку, стремясь завладеть инициативой. Пещерный медведь в холке примерно равен росту взрослого человека, мне он был по пояс, примерно как собака очень крупной породы в прошлой жизни. Тогда я бы 100 раз подумал, сумею ли забить такую палкой, сейчас думать было некогда. Осталось только махать дубиной, наступать, не давая зверюге опомниться, а еще следить не только за пастью, но и за лапами с когтями, надеясь не прозевать контратаку. Любая рана в бою с таким противником может сразу же стоить победы и жизни. Но Топтыгин меня удивил, он вместо попытки ударить меня лапой или укусить резко встал в полный рост на задние конечности. И в этот момент я понял, что размеры и масса сыграли со мной злую шутку. Я заставлял медведя пятиться, нанося удар за ударом и идя вперед, а теперь из-за инерции, бессердечная она сук, просто не мог резко отпрыгнуть назад или даже в бок. Мысли о том, что сейчас зверь опустится вниз, сбивая меня с ног уже своей тушей, а потом порвет к демоновой матери, вихрем пронеслись в моей голове, и на следующий шаг я решился раньше, чем сумел его обдумать. Я буквально шагнул вперед, роняя дубину, и обхватил медведя под мышками, сцепив руки за его холкой в замок и подпирая нижнюю челюсть врага своей макушкой. Мы на мгновение застыли, когда он понял, что опуститься передними лапами на землю не получается, а я изо всех сил сдавил его грудь. Зверь взревел и попытался добраться когтями до моей спины. Я ответил не менее грозным рыком, сквозь стиснутые до хруста зубы продолжил давить его ребра через боль в спине и кровавую пелену в глазах, и в какой-то момент они не выдержали. Кости зверя сломались с влажным хрустом, а из его пасти на меня плеснуло что-то мокрое и горячее. Еще одну долгую секунду я удерживал пошатнувшуюся тушу, а потом разжал замок из пальцев, и она упала на бок. Мое же тело стояло сейчас вертикально, пожалуй, только на морально-волевых, да и то недолго. Я, качаясь как пьяный, сделал 2 шага, а потом приземлился на задницу у костра, хорошо хоть не в него. Схватка с медведем показалась мне почти вечной, но на деле заняла дай духи минуту, а может 2, у меня похоже был адреналиновый отходняк, и я ни черта не соображал. Но по крайней мере мои спутники, пока дрались титаны, успели разбежаться в стороны, схватить копья и начать заходить с боков, стремясь не попасть ни под когти медведя, ни под мою дубину, которой я махал, как вертолет лопастями. Обладатели мечей шли, наверное, за обломом свихти, додумали, а чем, млять, могут пригодиться их зубочистки. В общем, помочь мне так никто и не успел, а потом медведь сдох от обломка ребра, проткнувшего внутри что-то критически важное. Пока я пытался думать мысли своим очумевшим мозгом, ко мне наконец подбежал Силаниль, сначала стаскивать волчью шкуру с моих плеч. «Маг, свет тебя дери, да помоги стащить с тебя эту дрянь, надо осмотреть раны», — гаркнул он в несвойственной для себя манере, а потом переключился на остальных. «Какого демона вы пялитесь? Принесите воды, раны надо обработать». Я начал наконец шевелиться, а народ так и вовсе забегал, причем с котелком к реке отправились аж 3, один из воинов и 2 подростков. Шкуру наконец стащили, а я поинтересовался: «Чем меня твой свет драть-то может? У него дралка что ли есть? Ну раз шутишь, то жить будешь», — хмыкнул госпитал и снова скомандовал: «На живот ложись». «Полежать я всегда не против», — хмыкнул я, осторожно растягиваясь на пузе. Если шевелиться не торопясь, то вроде было не так уж и больно, как моя спина-то. Ну могло быть хуже, твоему мохнатому другу было, видать, неудобно выворачивать лапы, чтоб ее как следует разорвать, но раны все равно глубокие. Ну ребра не повыдергивал и ладно. Я улыбнулся: «Закрыть-то сможешь?» «Ага, воду только принесут, промыть и начну. Нельзя со всякой грязью затягивать, мало ли какое дерьмо у лесного зверя на когтях». «Ха, мудрые слова твои», — только и осталось ответить мне. С мудростью в вопросах целительства в церкви света, кстати, все и правда было весьма неплохо, этого у них не отнять. К тому же это у нас в святой воде по-прежнему радостно тусовались микробы с бациллами, а здесь освещение убивало любую заразу, так что ничего нового, промывая рану, в нее занести не могли, что Силаниль продемонстрировал. А потом начал читать новую молитву, от которой его руки засветились мягким золотистым светом, а я почувствовал, как по спине пошло тепло, и она нестерпимо зачесалась. Хорошо хоть заранее знал о таком побочном эффекте быстрого заживления с помощью светлой магии и не дергался. Люди вокруг же заметно расслабились, что я не мог не отметить. «Вы б лучше в лес смотрели», — хмыкнул я, чтобы просто что-то сказать и отвлечься от зуда, а то как бы еще кто не пришел. Эркромар кивнул и выразительно посмотрел на подчиненных, которые повернулись к лесу, но сам рыцарь по-прежнему смотрел на меня. «Что-то не так?» — поднял я бровь. «Да», — прямо ответил он, а потом спросил, «Ты оборотень?» Я же слегка скривился, поняв реакцию людей. «Похоже, пока мы боролись с медведем Аки два вольника, я непроизвольно частично обратился. Что местные подумали, понятно, ликантропия тут присутствует, все сопутствующие радости с покусанными тоже. Только я не шавка, которая не способна себя контролировать и не имеет достаточно мозгов в человеческой ипостаси, чтобы к полнолунию хотя бы заселяться в глубокую яму с отвесными стенками, предупредив какого-нибудь надежного товарища, что через несколько дней надо будет прийти с лестницей. Я шаман, то, что вы видели, это магия великанов», — ответил я, не сказав ни слова лжи, а потом пожевал губами и простодушно спросил, как, кстати, все выглядело со стороны. «Ты не знаешь?» — настороженно поднял бровь макроман. «Мой лесной дух боролся с духом медведя, со стороны на такое не взглянешь. Это хотя бы была не лиса, рысь», — буркнул рыцарь. «Хвала великому духу! А кисточки на ушах были?» Продолжил я нагло интересоваться подробностями, стремясь узнать, как далеко зашел оборот. «Да демон разберет, вроде были», — проворчал Блом. «Точно были», — хмыкнул Вихти, повернувшись к нам в полоборота, а на жопе хвост. «Это хорошо, уши и хвост — это вообще самое важное», — усмехнулся я. «Плохо, что ты трындишь, когда над тобой творят чудо исцеления», — начал ворчать наш монах, погасив руки, а потом обратился к остальным, «и расслабьтесь уже». «Свет не лечит темных тварей, он их жжет. Спина-то в порядке?» Потрогал я рукой названную часть тела. «Нормально, но в ближайшие дни побереги. Это уж извини, но вряд ли. Надо с добычи шкуру снимать, а вы, мелочь, такую тушу особо не поворочаете», хмыкнул я, радуясь, что из воздуха ушло напряжение. «Людям трудно воспринимать как угрозу того, кто простодушно радуется всяким глупостям, тем более тяжело считать врагом того, кто их спас. К тому же не в первый раз и не впервые мое миролюбие подкрепляет своими словами и действиями жрец света. Так что кризис отношений, кажется, миновал. Зато начался натуральный заеб. Пещерный медведь – это, считай, 10 сотен килограммов мяса и костей, и несколько квадратных метров шкуры, на снятие которой я потратил всю ночь, несмотря на возражения некоторых особо умных рыцарей. Да, не поспал, но волчевка пришла в полную негодность из-за когтей, ее надо менять, а то раз без рукавки лишился, два еще чего-то потеряю с такой жизнью, а потом внезапно обнаружу, что и вовсе продолжаю путь с голой жопой и помахивая на бегу своим великанским болтом. То ли наличие этого аргумента убедило Блома, то ли то, что юная невеста тоже слышала мою тираду, но в общем у меня даже были помощники, которые ускорили дело. Но весь следующий день я бежал как вареный, с трудом сохраняя бдительность. Вихти и Аст со слепающимися глазами шатались в седлах. В норму один великан и два человека пришли лишь на следующее утро. Тогда я и начал думать, как мне шкуру обрабатывать, на бегу-то нифига не получится. В итоге вечерами перед сном я сидел и камлал, стараясь воздействовать на тень шкуры в нави, как когда-то воздействовал на костяной нож, копье и дубину. Следующая неделя так и прошла. Особо прочной шкура, конечно, не стала, но хотя бы не портилась и почти не воняла, что уже было очень и очень хорошо. Дорога же проходила спокойно ровно до того момента, как на дневке во время обеда мой слух не уловил топот копыт целого отряда, но не с северного направления, а с южного. Глава 13. Когда вдалеке послышался стук копыт, я сидел у небольшого костерка, на котором наш бессменный кошевар и смотрел на реку. Все-таки все здесь закономерно и по уму, думалось мне, все не просто так с нашими остановками у воды. Мы двигаемся примерно вдвое быстрее крестьянской телеги или торгового каравана, а дорогу эту наездили именно они. Им, так же как и нам, приходится готовить пищу, поить лошадей и так далее. Для этого нужна вода. Потому дорога и выныривает с вполне предсказуемой закономерностью на берег, а в остальное время в основном идет по лесу, будучи значительно короче извилистого русла. Не знаю вот только как она начала появляться. С тропинки охотников или со звериной тропы, а может быть еще с чего. Как самая могучая река имеет в истоке ручеек, так и дороги с чего-то начинались. Этот проселок не исключение, как не являются исключением многополосные асфальтные трассы в моем прошлом мире. В начале них всех лежат тропинки из пункта в пункт. Возможно, эти размышления кажутся не совсем уместными в моем положении беглеца от погони, окруженного группой представителей другой расы с сомнительной лояльностью. Но я не только беглец, не только великан или кто-то еще, я в первую очередь шаман, а путь говорящего с духами – это путь понимания природы вещей и гармонии с ними, и в первую очередь понимания Яви, в которой живет мое физическое тело. Именно осознавая мир вокруг себя, законы, по которым он живет, и процессы, что им движут, можно достичь гармонии с ним. А гармония с собственным миром – это прочный фундамент, точка опоры, которая позволяет рычагам разумов шаманов делать что-то в нави. В практическом же приложении понимание материальной составляющей дороги может помочь взаимодействовать с ее духом, так же как понимание самого наличия кристаллических решеток в твердых веществах, той же земле и тех же камнях, делает для меня несколько более простым взаимодействие с Петром. Сейчас, правда, от моих потуг как-то покамлать с дорогой было мало толку, но не потому, что ее дух был как-то против, что могло случиться в случае с каким-нибудь королевским трактом, по которому ездят только люди, а великану на нем не рады. Просто дорога была еще молода, не наезжена, путники на ней были явлением не особенно частым, а потому ее дух лишь народился и еще даже не успел осознать себя. В будущем мне, возможно, станет иначе. При некотором везении я, наверное, даже смогу однажды двигаться по дороге спокойным шагом, без труда обгоняя лошадь, что скачет во весь опор. Но еще не здесь и не сейчас, так что придется снова показать, что в марафонских забегах великаны покруче всяких четвероногих. Хотя, как говорит практика, лошади тут и обычным людям проигрывают. Ну как обычным, хорошо подготовленным атлетам. Это на первых же олимпиадах выяснилось, когда наблюдающие за забегом на длинную дистанцию всадники стали безнадежно отставать от соревнующихся. Понятное дело, что какой-нибудь среднестатистический любитель пивка и чипсов из моего мира или местный толстопузый купец лошадь не перебегает. Но сам факт, что тренированный субъект на это способен, о многом говорит. Но вот мои размышления о дорогах, средствах передвижения, а также прочих радостях прервал звук на грани слышимости, и я предупредительно поднял руку, призывая к тишине. Народ тут был довольно бывалый, за исключением подростков, так что все мгновенно замолкли. Я же через несколько секунд проговорил: стук лошадиных копыт с юга. Не могу сходу сказать, сколько коней, но немало. Десятка два точно, может больше. Идут ходка, а не шагом. Сворачиваемся и поконим, ответил на это Эрблом. Мы выстроимся на дороге, оставим карету у леса. Если получится, то договоримся. Если нет, то отступим за деревья, бросив коней. Магнус, ты наша засада. Затаись в лесу. Если враг начнет преследовать нас пешком, то мы вместе дадим ему по зубам и отобьем такое желание. Брат Силаниль, присмотрите за их высочествами. И никаких больше геройств с луком. Я понятно выражаюсь, сурово посмотрел в конце рыцарь на воспитанника, напоминая, что Килана в прошлый раз пришлось откачивать нашему жрецу. Оно и правильно, без сына и младшего наследника Асата тут мужикам лучше вообще живыми домой не возвращаться. Казнить-то вряд ли казнят, но черное пятно позора ляжет на них до самой смерти. В средневековом обществе это такое удовольствие, что лучше бы в бою на месте сдохнуть. Подростки и сил расположились за каретой, я же отошел в лес подальше и залег, накрывшись медвежьей шкурой. Духа огромного Топтыгина в теории можно было призвать и даже на время дать материальность, чтобы он помогал мне в бою, но прежде с ним нужно было заключить договор, что не представлялось простым делом. Я его все-таки убил, так что хозяин лесов вряд ли будет рад видеть мою улыбчивую морду после того, как настолько неудачно попытался прогнать залетную стаю хищников из своих владений. Так что для общения нужен специальный ритуал, чтобы он не мог напасть и отомстить. А потом мне придется долго и упорно убеждать Топтыгина, что ему же будет лучше, если он согласится мне помогать. В общем, это было не то дело, за которое я мог бы взяться на бегу или сразу после него потратить ночь на камлание. Тем более, что ночи могло и не хватить, так что шкурой я просто был накрыт, перекинув через плечи и связав ее лапы на груди. Увы, но в случае чего в этом бою можно было рассчитывать только на свою дубину с копьем и когти, если совсем припрет. Духов помощников я пока завести не сумел, а Феонор с Петром могут скорее пугнуть, чем убить кого-то. Но у меня хотя бы может быть в будущем такая возможность. Силанилю же, пожалуй, повезло еще меньше. Еще зимой, расспрашивая его о магии света и исцелениях, Я подспудно надеялся на что-то, сейчас самому кажется глупым, но на что-то, что видел в играх. Ну вот в этих вот, где хил прямо в бою лечит раны танка едва ли не быстрее, чем их ему наносят всякие крокозябры из подземелий. Мы бы с ним тогда вообще могли стать практически идеальным боевым дуэтом, если бы я научился его надежно защищать. Потому что погибший хил, это всегда вина рукозадого танка. Но, к сожалению, реальность меня обломала. Даже высшие церковные иерархи не могут лечить раны на сколько-нибудь значительном расстоянии от себя. К тому же им нужно иметь возможность концентрироваться, а летающие рядом туда-сюда стрелы этому не способствуют. Нет, конечно, иметь жреца света в ближнем тылу тоже очень круто. Раненых он на ноги ставит быстро, только успевая подносить. Но это все-таки было не совсем то, что я уже успел увидеть в своих мечтах. Птичка обломингой тут махнула крылом. Пока я занимал голову посторонними размышлениями, чтобы не думать о всяких неприятных вещах перед боем, стук копыт стал ближе. Все-таки мысли о духах и лекарях были лучше, чем прикидки стоимости трофейных лошадей, доспехов и оружия, которые очень и очень не хотелось терять. А боевые кони и снаряжение стоят реально дофига, раньше я даже не осознавал насколько. Это не говоря уже о том, что я не очень доверял местным. Сил-то меня вряд ли бросит, а вот поддержат ли мою контратаку в лесу южане или предпочтут эвакуировать подопечных подальше, пока я отвлекаю врага на себя, это большой вопрос. Все-таки где я, а где сын сюзерена и его невеста? А умирать, прикрывая чужой отход, ох, как не хотелось. Наконец из-за поворота выехали всадники, и я лежа под шкурой у крупных корней смог рассмотреть их через деревья и подлесок. Три десятка, все в шлемах и кольчугах, где-то треть при копьях, кони у всех добрые. Ба, кого я вижу? Блом, старая перечница, живой все-таки. Раздался от них зычный голос, обладатель которого был скрыт от меня стволом очередного лесного исполина. Не дождешься, Эдва. Не менее громко ответил рыцарь и пустил коня вперед. Из демонов я вдруг стал старым, в отличие от тебя седины не нажил. Значит, про перечницу не споришь, хохотнул здоровый детина в броне, с каплевидным щитом и копьем во второй руке, который наконец показался в поле моего зрения. В его светлых волосах и длинных, вислых усах и правда была заметна первая седина. Судя по твоей довольной роже, с воспитанником все в порядке? Да, хотя поволноваться пришлось, ответил маг Роман, и я окончательно уверился, что к нам пожаловали южане, причем, похоже, по поручению владетеля. Но, к счастью, к нам на помощь вовремя пришли брат во свете Силани или твой огромный родственничек. Доброго здравия, Эрыдва, тем временем проговорил Килан, обогнув карету и привлекая к себе внимание. Означенный рыцарь спешился и протокольно поприветствовал младшего наследника своего сюзерена, а потом сгробастал парня в медвежье объятия. «Эрыдва, задавите», — запротестовал юноша. «Ничего, раз ты достаточно взрослый, чтобы жениться, то и это должен пережить без проблем», — снова заразительно рассмеялся здоровяк, но подростка все-таки выпустил. «Вы не меняетесь», — улыбнулся парень, а потом снова перешел на более формальный тон, пытаясь больше походить на наследника владетеля юга, а не просто пацана, который безумно рад, что наконец доскакал до своих и понял, что кажется дальше все теперь будет хорошо. Но в любом случае позвольте представить вам Алаиду Нагайскую и брата Силаниля Эмаври. Сила и девушка также вышли из-за кареты, а после слов парня слегка поклонились с достоинством благородных людей. Эрыдва повторил поклон, перестав веселиться, и проговорил в ответ: «Счастлив видеть вас, ваше высочество. Брат Силаниль, сердечно благодарю вас за помощь сыну моего господина». Затем рыцарь повернулся к Эрублому и спросил: «Но был разговор о каком-то моем родственнике, который помог вам. Где он и что с ним? Не погиб хоть, я надеюсь? Кто он вообще?» «Сейчас увидишь», — усмехнулся маг Роман и крикнул: «Уважаемый Магнус, мы встретили друзей, а потому в засаде больше нет нужды». «Ну а чё я?» — встал и пошел к людям. «К нам, судя по всему, прибыли не враги, с Бломом и Киланом их предводители вовсе отлично знаком, так что опасности нет. За меня поручились, так что агрессии ждать не стоит. Разве что Эрдва начнет наезжать на нашего рыцаря за шутку о таких родственничках». Лица новой группы южан тем временем вытягивались, все-таки довольно неожиданно обнаружить, что в паре тройки десятков метров от тебя был великан, а ты его не разглядел за подлеском. К тому же выглядел я в своеобразном плаще из медвежьей шкуры внушительно. Размер, дубина, копье опять же. «Приветствую вас, люди юга», — пробасил я, подойдя, чтобы нарушить вдруг установившееся молчание. «Демоны меня дери, говорящий великан», — соху удивленным выражением лица выдал Эрыдва. Висящие усы как-то по-особенному усиливали впечатление от его физиономии, а потом спохватился и выдал в ответ: «И мы тебя приветствуем, а также благодарим за помощь. Нет нужды, моя, делать то, что считать правильным», — проговорил я, опять невольно коверкая слова, а потом повернулся к макроману: «Эрблом, а действительно что за разговор о родственниках? Я не помню в своем роду таких маленьких великанов». Наш рыцарь же заржал, пока уже я с удивлением заметил слегка порозовевшие щеки южного здоровяка. Акилан сообщил: «В роду Магратан передается легенда, что его основателем был великан. Никаких подтверждений в родословной правды нет, но размеры Эрыдва, а также его отца и братьев говорят сами за себя. Да и само слово «Гратан» с древнего языка переводится, как «гигант». Хаем, будет интересно послушать эту легенду», — проговорил я. «Это просто семейное предание, уважаемый Магнус», — тут же ответил рыцарь, а потом перевел стрелки, начав раздавать распоряжение о постановке своего отряда на дневку. Ко мне же подъехал макроман и почти доверительно сообщил: «Ничего, вечером расскажет. Он все равно ничего в себе долго держать не способен. По молодости вообще своим якобы родством хвастался постоянно. Меня же легенда Магратанов не на шутку заинтересовала. Все-таки выросла у меня не только борода, но и кое-что пониже, а гормоны играли. Только вот предпочтения оставались такими же, как в прошлой жизни, и страшные, как твою мать, великанши не отвечали моим высоким вкусам. Даже несмотря на мой возраст, который соответствовал подростковому. Да что тут говорить, они ж в первобытности живут, считай, на одном уровне с бомжихами. И пахнут, кстати, плюс-минус так же». А семейная легенда нового знакомого внушала некоторый осторожный оптимизм о совместимости штекеров и разъемов великанов с человеческими женщинами. «Конечно, агрегат у меня вырос внушительный, но в конце концов я слышал в прошлой жизни о мужчинах-рекордсменах. Некоторых негров в порнухе таки даже видел. И ничего, да, мы под ними как-то не умирали. У меня, конечно, все еще крупнее, но варианты все-таки должны быть. К тому же на земле я как-то наткнулся на информацию, что есть извращенки, любящие коней в самом что ни на есть физическом плане. БРРР, конечно, ужас и пипец. Но раз так, то чисто технически все должно быть возможно. Только вот возникал вопрос: а как решать проблему поисков второй половины? Во-первых, девчонок здесь отдают замуж в довольно нежном возрасте. Я, собственно, сопровождаю живое тому доказательство. И это еще речь о аристократах речь, у крестьян все как бы не раньше. Только вот жизнь не хентай, где школьницы чего только не переживают без особого вреда для здоровья. В реальности я 13-14-летнюю соплячку скорее всего реально убью. Не говоря о том, что сам не горю желанием заниматься педофилией. Вторая проблема в отношении самой девушки. Жизнь не анекдот, где купеческая дочка просит батюшку привезти ей чудовище заморское для утех сексуальных, а когда тот спрашивает, не сошла ли она с ума, решает идти длинным путем и просит аленький цветочек. Тут жизнь патриархальная, нравы целомудренные, девки о чем-то настолько особенном вряд ли мечтают. А если и так, то вслух не говорят, потому что позора не оберешься. В общем, беда. А к шлюхам идти не хочется. Не хочу знать, что тут за магический сифилис гуляет с гонореей. Вечером же Магратан историю все-таки поведал. Правда, у костра его пришлось немного подпоить нашему бравому рыцарю, а потом угрожать, что рассказывать в случае отказа будет он сам. Эроблома, похоже, со страшной силой веселило, что этот громогласный товарищ, оказывается, может чего-то стесняться. Причем само его стеснение лично я не понимал. Ну, оказалось, что по преданию одна девушка заблудилась зимой в лесу, и ее спас от пурги великан, который в итоге согревал ее до весны в своей пещере не только костром. Какие претензии к его много раз прабабке, с великаном хрупкая девушка особо не поспорит, да и не хрупкая тоже. Но в общем вернулась крестьянка по весне в деревню, где в положенный срок родила ребенка, который вырос весьма здоровым малым, выбился в воины, а потом еще и умудрился отличиться в битве, заработав рыцарский пояс от тогдашнего владетеля Асата. И чего тут передо мной стесняться, если здоровяк по молодости этой историей бравировал? Или тут какие-то средневековые заморочки, которые я не понимаю? Впрочем, меня, по понятным причинам, больше огорчало, что дело было 300 лет назад, а потому правды не дознаться. Даже на могилку первого из рода Гратан не глянуть, нет ее, потому что мужик погиб во время одного из ответных походов в степь за орчьими скальпами. А точных данных о его росте нет, просто был еще выше своих взрослых детей. Но тем не менее это сулило надежду, что у великанов с людьми могут быть общие дети, что вообще-то делало нас родственными видами, только разных размеров. Хм, вроде и на земле было какое-то племя хоббитов в Индонезии, правда давно вымершие, но эти кузены обычных людей действительно вырастали до 1 метра и все. Так почему бы не быть нам, потомкам какого-то гигантопитека, отделившегося от основной человеческой ветви эволюции относительно недавно, тем более в мире, где есть магия. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Вторым вопросом, который мы обсудили перед сном, было само появление отряда Эрейдва. Как выяснилось, в этом мире есть не только почта обычная, которую везут гонцы, и голубиная, которую соответственно несут на лапах птицы. Маги тоже имеют свой способ связи, секретный, дорогой, вероятно непростой, но зато передающий информацию мгновенно. И разумеется, партия помолвки на севере расщедрилась с платой одному кудеснику, чтобы сообщить все, что нужно на юг. В Асата предсказуемо поднялась большая буча, в смысле даже страшнее, чем когда младшего наследника задержали, сделав почетным гостем. Рыцари, что называется, рыли землю копытом, даром что не минотавры, и едва поступил приказ, отправились навстречу беглецам. Правда, на юге тоже предполагали, что Эрблом поведет отряд по обжитой территории королевства, а не по едва колонизированным землям. Но в какой-то момент придворный маг Кайлоса, отца Килана, сумел нащупать с помощью ритуала защитный амулет на шее наследника, который в свое время сделал сам. Отправлять голубей в другие провинции с юга побоялись, но новые группы бойцов пошли на восток, где мы собственно и встретились. А я сделал себе зарубку в памяти о возможностях человеческих магов не только на боевом поприще, особенно о поисках магических цацок, которые они сами сделали. У меня-то такие в добыче есть, и не факт, что мертвый чародей в Ларике Сегментате был автором всех. Глава 14. После встречи с отрядом Эрейдва дорога пошла спокойнее, а главное веселей. И что ни говори, а слава духам, что так, все имеет свой предел, можно сломать кого угодно и что угодно, достаточно лишь как следует надавить. И усталость давила на всех нас. Если бы великаньи ноги стирались от бега босиком по грунтовой дороге, то я свои стер бы уже до самой задницы, а может выше. И смешного в этом ничего нет, великое счастье, что у меня на стопах сейчас натоптались твердокаменные мозоли, которые могут поспорить с лошадиными копытами в прочности, а могли быть волдыри и прочие радости, как у хренового солдата от портянок в нашей непобедимой и легендарной. Но я тем не менее по-прежнему хотел обзавестись хорошими сапогами. Все люди в нашем отряде от долгой и изнурительной скачки с минимальными остановками обзавелись впалыми щеками и мешками под глазами. Подростки, ехавшие в карете, выглядели немногим лучше. Технический прогресс здесь еще не дошел до рессор и прочей амортизации, так что транспортное средство было специфическим. Я даже не уверен, что седалище в нем страдает меньше, чем в седле. Над чем, кстати, можно поработать, сделал я очередную зарубку в памяти. Уж в этом-то деле прогресс можно и немножко подвинуть вперед. Правда, слоган кареты от великана не звучал, а ничего толковее я пока не придумал. Ну а больше всех, разумеется, от трудного пути устали лошади. Те, что везут мои трофеи поменьше, те, что везут здоровых мужиков в броне побольше. Эрблом уже успел завести со мной разговор о том, что неплохо бы начать проводить ротацию транспорта. Конечно, свой боевой скакун, с которым воин уже привычно действует в схватке как единое целое, это одно, а чужой волосатый мопед немножко другое. Но такими темпами коняги южан скоро вообще должны были утратить способность идти галопом, рысь стала бы их максимумом, как ни пришпоривай, а потом они бы просто начали падать и подыхать. Хорошо, хоть у нас тут в наличии, так сказать, ранние версии боевых рыцарских коней. Я слышал, что всякие дестеры имели кучу различных плюсов вроде огромной силы, массы, способности на раз проламывать вражеский строй, агрессивности в бою, верности хозяину, способности вынести его раненого с поля боя в свой лагерь, а не чужой и прочее, но при этом имели адовые проблемы с выносливостью, также были крайне привередливы в пище с уходом, а кроме всего этого имели склонность болеть от всего подряд. Как выразился один усатый историк, чем больше и породистей лошадь, тем больше вероятность, что в походе она сдохнет от хрен пойми чего. Но кони южан были не слишком крупными и без длинных родословных, а потому продержались столько, сколько от них потребовалось. Теперь же мы соединились с подкреплением, у нас в активе стало более 30 всадников, один крайне крупный пехотинец и один жрец света. Настоящее рейдовое соединение, заменить карету с подростками на телегу с провиантом, а также прочими полезностями вроде запасных древок для копий, и можно даже воевать. От преследователей было ни слуха ни духа, последний догнавший нас отряд насчитывал меньше 10 человек, а потому рыцари посовещались и снизили темп передвижения вдвое. Аэрблом все-таки раскулачил меня на коней, хоть и временно. К тому же я с спокойной душой повесил на наездников заботу о скакунах, а также взял с маг Романа слово благородного рыцаря, что он поможет мне реализовать трофеи за хорошую цену. Я уже более-менее представлял, что за богатства попали в мои загребущие руки. Та же бронь волшебника стоила как вполне зажиточная деревня дворов на 30. А уж сколько такой налоги платить, чтобы этого на подобный доспех хватило, даже думать не хочется. Хозяйство-то у крестьян натуральное, а тут работа очень серьезного и профессионального бронника. Только вот великану в человеческих землях такую штуку продать в одиночку будет ох как нелегко, не говоря уже о том, чтобы взять рыночную стоимость. Кому толкнуть магические вещи и порядок их цен я и вовсе не представлял, как, впрочем, и мои спутники. Не случилось среди них мага, но и цацки с жезлом я планировал пристроить. При некоторой толике везения их мог взять придворный маг Асата, у владетеля юга таковой был и являлся серьезным специалистом, ну по крайней мере со слов южан. Но деньги мне в любом случае были нужны и побольше, потому что пока я смотрел на рыцарей, у меня появилась мечта. Большая, вороненая, металлическая мечта. И она чертовски напоминала прикид Саурона Илуватаровича с его шестопером, которым он оптом выдавал звездюлей всем направо и налево у Питера Джексона в битве при Роковой горе, когда сборная людей и эльфов прибыла на выездной матч с орками и гоблинами. Конечно, ровно такую же мне не сделают, тут латный доспех еще не в ходу. Да мне и не надо один в один то же самое с кучей декоративных шипов везде, где можно и нельзя. Подобное стоит оставить киноделам. Но вороненая кольчуга — это определенно стильно, так же как поножи, наручи, шлем и надежный гульфик. Последнее вообще обязательно, я не верю, что не найдется уродов, которые будут метить в такую болезненную точку, тем более что она чуть ли не на уровне их голов, а вот до моей бестолковки обычному пехотинцу можно дотянуться разве что копьем. В общем, не нужно быть гением, чтобы понимать, чего в первую очередь стоит прикрывать от пехоты. Темп нашего движения снизился с бешеного до обычного походного, люди и я стали потихоньку оживать. К тому же встречающий комитет имел в седельных сумках запас продуктов, который несколько разнообразил меню. У костров все чаще стали звучать непринужденные разговоры и смех. Разобравшись с семейной легендой Магратона, я вообще стал интересоваться человеческой мифологией. Силаниль в этом плане был не очень полезен, он куда охотнее был готов пересказывать жития святых подвижников и паладинов Церкви Света, чем эпосы о героях. Получалось, конечно, в известной мере информативно, но как же скучно. А вот Эрблом и едва были из другого теста и имели другие интересы. Все-таки рыцари здесь растят на легендах о рыцарях. Так что у вечерних костров мы с Киланом внимали рассказам о местных ланселотах, Тристанах и Ильях Муромцах. А персонажей тут хватало. Эртуард Холмагар, который в одной битве сумел укокошить аж трех рычьих вождей, прорвавшись со своей дружиной через их охрану, по сути развалив орду и прекратив набег, потому что оставшиеся в живых не смогли договориться и выбрать главаря. Эраль Мавикар, прозванный Троллибоем, что отвоевал этот самый Викар понятно у кого для своих потомков. Причем этот дядя не командовал кем-то издали, будучи высоким аристократом, а отслужил в королевской армии, поднялся с рядового до офицера, вышел в отставку, собрал ветеранов вроде себя, натурально организовал военный поход на невероятной личной харизме и отчаянной доблести, а потом привез королю в дар 30 троллейих черепов, которые добыл своим копьем и боевым топором, чем и заслужил свой собственный фиат. Кстати, до сих пор довольно известный своими бойцами, и таких историй реально хватало, тем более, что люди тут воевали регулярно, причем не только с орчатиной или между собой. Было дело, что эльфам с дворфами тоже доставалось. Они, конечно, в лесах и горах воевать мастаки, но непобедимых в этом мире нет. К тому же леса, как выяснилось, отлично горят, а погодной магией эльфийские друиды не очень-то владеют, чтобы регулярные дожди организовывать. В общем, послушать было о чем. Но как оно обычно бывает, когда тебе кажется, что все идет хорошо, то тебе это только кажется. Одним из вечеров жизнь нам едва не доказала, что в этом замечательном мире расслабляться можно только дома с женой, да и то проверив, что дверь надежно закрыта на крепкий засов. Мы в очередной раз сидели у костра, вкусив пищу телесной и перейдя к духовной. Эрдва своим глубоким голосом рассказывала Верке глупом, который польстился на посулы какого-то колдуна, пообещавшего спустить дракона с небес на землю, где его реально будет запинать толпой рыцарей с хорошими копьями. Дело шло к тому, что дружину герцога сейчас начнут жечь, потому что колдун лажанул, а значит до сокровищницы ящера никто не доберется. В этот момент я уловил запашок, который стал забывать, потому что мы стали больше времени уделять мытью, но сперва не придал этому значения. Ну ветерок подул так, вот по-особенному чьими-то портянками пахнуло, бывает. Но через некоторое время я начал слышать приглушенные шаги с севера на дороге, похожие на лошадиные, но уж больно тихие, как будто у них не копыта, а что-то мягче, или копыта обмотаны чем-то. «Эр Магратен, прервитесь», — шикнул я, внезапно для рассказчика, «кажется, у нас гости». «Что?» — начал было здоровяк, но вопрос Блома оказался быстрее. «Где и сколько?» «Этот рыцарь уже привык, что моим чувствам, превосходящим человеческие, можно доверять, а потому спрашивал сразу по существу. Правда, с подробностями его пришлось немного разочаровать. С севера, целый отряд, копыта коней похоже чем-то обмотали». Проговорив это, я оглянулся на лагерь и закономерно отметил, что почти все уже спят. Только мы засиделись за эпичной сагой, идут вроде шагом, уже близко, а у нас, считай, все кроме часовых спят. Стоянка наша была отнюдь не лагерем римского легиона, созданным по древнему уставу с насыпью по периметру и частоколом на ней, а потому мы были уязвимы. Если нападение будет внезапным, то вражеские кавалеристы порубят вскакивающих с просонья людей до того, как те оденут кольчуги, не говоря о том, чтобы самим сесть на коней. Сейчас вопрос в том, есть ли у врага наблюдатель за лагерем. Если да, то едва мы начнем поднимать людей, он подаст знак и наши визави перейдут на галоп, все равно ударив раньше, чем мы окажемся готовы. Млядство. На лице рыцаря отразились похожие мысли. Но тут меня осенило, был же запах. У них, похоже, все-таки есть наблюдатель. Я сейчас в лес за ним тихонько заверну, а как ухну филином, резко будете людей. Потом разыграем ту же идею с ударом пехотного резерва из леса, оскалился я, смотря в такую же ухмылку Блома. А потом чуть более громким голосом сказал, я до ветра, да спать засиделись мы. Бывай, раздалось в ответ. Так что там с драка. Дальнейшее я уже не слушал, выйдя из круга света, что давал костер и начиная красться вперед уже на четырех лапах, а не двух ногах. Мои чувства острее человеческих и в обычном теле, но сейчас не должно быть места случайности, а потому следует использовать максимум возможностей. Нюх хищника указывал мне путь, а кошачьи глаза отлично видели в темноте. Сначала я разглядел нашего часового, который придремал, прислонившись спиной к дереву, а в десятке метров от него затаился лазутчик, который сейчас взвешивал в руке метательный нож, заодно посматривая на лагерь. Гуманист, млять, прирезал бы этого долбоклюя на посту, как положено диверсанту, я бы сразу почуял кровь и поднял бы кипиш раньше. Но нет, блин, пожалел гратенского сопляка, у которого усы едва начали расти, а теперь еще и мне пришлось дыша через раз подкрадываться, чтобы этого ухаря живым взять. Может, я в этом мире со временем изговнюсь, а убить мне будет, что высморкаться, но пока что этого не произошло. И убивать того, кто не убил щенка, мне претит. Наконец я подкрался достаточно, а потом совершил тихий рывок к цели. В последний момент лазутчик что-то почуял, к тому же такая туша, как я, не может быстро двигаться совсем без звука, даже хвоя на земле под когтями шелестит. В общем, он начал разворачиваться, но я отправил его в нокаут ударом кулака. Было тяжело сдержать себя и не порвать когтистой лапой горло, но мне удалось, к счастью. «Уху-уху», — издал я уханье филина, давая сигнал прямо над ухом часового, заодно нежно хватая засранца за горло, чтоб не заорал, а потом повернул его лицом к себе и проговорил, «За сон на посту перед Магратаном ответишь, а сейчас тихо вяжи лазутчика и не лезь в драку больших дядь, моргни, если понял». «Молодец!» Закончив со своей тирадой, я рванул сначала за дубиной к кустам, а потом за копьем и рыцарским дротиком в лагерь, чтобы как можно скорее вернуться на позицию. Заняло это меньше минуты, в лагере все быстро вставали, натягивая на себя поддоспешники и кольчуги со шлемами, вставшие первыми занимались стреноженными и расседланными конями. Вроде бы мы успевали. Когда я вернулся, то обнаружил, что юнец с задачей вполне справился, а сейчас обыскивает бессознательное тело на предмет оружия. Впрочем, это только в фильмах у таких ухарей в каждом рукаве по 5 кинжалов и 3 спицы. Лишнее оружие – это лишний вес, лишняя деталь экипировки, которая может издать шум и так далее. Потому на подобные дела нормальные, адекватные горлорезы берут необходимый минимум и не более того. Отряд противника тем временем приблизился и замер за поворотом. Как нетрудно было догадаться, в этот момент стоило бы появиться нашему клиенту, чтобы сообщить последние данные наблюдения или на худой конец подать сигнал, что все в порядке. Но тут уж чего нет, того нет. А командир врага оказался перед дилеммой. С одной стороны что-то явно пошло не по плану, а с другой его самого пока что никто не атакует. Я, честно говоря, ожидал, что он вышлет еще пару разведчиков, но похоже мужик руководствовался принципом «сомневаешься, атакуй». Отряд в 30 с лишним человек начал разгон, быстро проскочил последние 50 метров до поворота, а потом увидел, что их встречает не спящий лагерь, а строй таких же конников, которые тоже начали разгон. Примерно прикинув скорости движения, я совершил короткую перебежку по лесу и занял новую позицию. Мой план был в том, чтобы перед столкновением подгадить врагу, нарушив единство его строя. Для этого метров за 30 до столкновения я метнул сначала рыцарское копье, а потом и свое. Первым ударом я убил лошадь под одним из самых рослых воинов нападавших, не совсем точно рассчитав вес снаряда, вторым броском выбил кого-то из седла. Кажется, бедняга даже на соседа в строю налетел. Ну а потом два строя столкнулись, как у классика все смешалось, кони, люди. Хорошо хоть без залпов орудий обошлось, но едва началась свалка, шума добавил я, выбежав из леса с занесенной для удара дубиной и могучим воплем. Вах! Если люди, а главное кони и южанка мне немного попривыкли за время пути, то вот про нападавших этого сказать было нельзя. И без того не самому высокому боевому духу был нанесен новый болезненный удар. Из седел я успел повыбивать только 5 человек, прежде чем понял, что враги как-то и закончились, оставшиеся в седлах одеты в южный фасон. Но стоило мне расслабиться, как какой-то урод, который притворялся лежащим без сознания, резко попытался подрезать мне сухожилие на правой ноге. Поднять конечность вверх я успел с трудом и от страха за свое здоровье и неожиданности отоварил врага дубиной по голове. Летально. Что ж тебе, сук, спокойно-то не лежалось, а только и получилось сказать в сердцах. Бывает, произнес с седла Эрыдва, который все видел в бледном свете лун. У меня от такого брат чуть не погиб. Урод ему по внутренней стороне бедра ударил под кольчужную юбку. Марик едва кровью не изошел, пока перетянули ногу и к лекарям его донесли. Ага, выдавил я из себя, смотря на очередной труп собственного авторства. Кто это вообще? Да уж не разбойники. Северяне нас догнали на свою беду, указал рыцарь на плащ мертвеца, чей цвет я не мог разобрать в темноте. Глава 15.